Глава 17. Что же, история действительно была интересной и в чем-то поучительной. Началось все с того, что примерно 3 дня назад, ближе к вечеру, 2 странных людей, именно людей, не эльфов, друидов или представителей других рас, в порванной одежде и без какого-либо оружия, подошли к деревне и попросили помощи. Мол, на них в лесу, где-то там недалеко, напали звери. Они с трудом отбились, но там еще остались тяжело раненые. Добрые местные жители накормили их, напоили и позвали старосту. Ведь негоже отказывать в помощи пострадавшим. Обязательно надо помочь. Хоть Ровара и пробрало от жутких рассказов странной парочки, глупцом он, конечно же, не был. И решил он это дело хитростью. Дочь свою, что гостила в этот день в деревне с мужем, а маги они неплохие, оба в какой-то магической гильдии в королевстве Гавартол учатся, отправил с одним из тех 2 разузнать все, да помощь оказать, если она действительно им требуется. И вручил ей перед этим, разумеется, наедине, медальон теней, кои всегда помогали деревне и защищали ее от любых опасностей по мере сил своих и возможностей. В общем, всегда. Это он так незаметно подольстил Дезрелю. А медальон этот был непрост. Кроме возможности связаться с одним из мастеров гильдии или даже самим главой, интересно, с чего вообще такое доверие старости? Он еще имел и неплохую встроенную защиту, и парочку атакующих плетений из разряда далеко не слабой магии. Но ни через час, ни через 3 его дочь с зятем так и не вернулись. Вот тут-то в сердце старосты забилась нотка тревоги. С чем, или вернее с кем, таким столкнулась пара магов, и что заставило их долго решать, в общем-то, не такую и сложную проблему. Собрав 2 мужиков и вооружившись, они тут же бросились в дом той семьи, где и остался 2 из пришедших в деревню людей, но там их ожидали лишь растерзанные неким зверем тела мужчины и женщины. «Оборотни! Они впустили в деревню оборотней!» Староста сразу же догадался, что к чему. То есть перевертышей. Впрочем, и так понятно, что для простых людей все едино. Как ни горевал Ровар, но все же приказал закрыть ворота в деревню. Поставил сторожами хорошо вооруженных и одетых в броню мужиков, а женщинам и детям запретил выходить из домов даже на минуту. Хотелось, конечно, отправиться в лес на поиски, благо у них был пожилой охотник, который неплохо читал следы, но рисковать жизнями своих сельчан старик больше не собирался. А попросить помощи можно было только в Сиарине, до которого примерно 30 минут пути на лошади, или у приезжих господ. По-видимому, он имеет в виду достаточно прокачанных игроков или неписей высокого ранга, что случалось нечасто. Хотя на следующий день, ранним утром, староста решился-таки отправить одного молодого, шустрого и рискованного парнишку на самой быстрой лошади в город. Но раз помощь так и не пришла, значит он, понятное дело, до Сиарена так и не добрался. К середине 2 дня на деревню было совершено 1 нападение. 3 взрослых бурых медведя и 2 лишь немного уступающим им в размерах лесных кота каким-то образом оказались в задней части деревни, там, где была конюшня. Они уничтожили практически всех лошадей и убили конюха, поднявшего шум. Лишь 3 коней успели спасти подоспевшие на помощь мужчины во главе со старостой и его 2 сильными, но слегка глуповатыми сыновьями. Больше нападений в тот день не последовало, хотя сторожа замечали время от времени зверей, шастающих на безопасном расстоянии от поселка, в том числе и серых волков, и пустынных гиен, которые вообще в темном лесу сроду не водились. 2 атака была сегодня после обеда, при этом сразу с обеих сторон, с ворот, как отвлекающий маневр, и позади деревни, через подкоп, ведущий в один из навесов с соломой и кормом для скотины. Благо, что жители сумели благополучно отбиться без единой потери и даже сумели ранить одного из перевертышей. Но потеряли всех оставшихся лошадей, ведь именно они были целью атаки. Перевертыши упорно лишали людей любой возможности снова послать за помощью. А к ночи явились и мы. Дезрель, внимательно выслушав все и обдумав, задумчиво произнес: «Охотника пока позови». «Манрия!» Тут же отреагировал староста, обращаясь к жене. «Попроси кого-нибудь из сыновей дойти до Ракшана. Пусть придет к нам». Женщина встала из-за стола, открыла дверь и прошла в соседнюю комнату. «Сколько всего было перевертышей?» — спросил светлый эльф у старика. «Да кто их считал-то?» — пожал плечами мужчина. «Звери, они же что, все друг на друга похожи. Думаю, уж никак не меньше десятка точно». «Плохо», — тихо произнес мастер теней. «И очень странно. Чего 10 перевертышей, если их там вообще 10, могли забыть возле столь непримечательной деревни?» Мысленно я согласился с Дезраэли. Все это действительно выглядит слишком подозрительно. Перевертыши, маги из столицы и деревня под покровительством клана Элкендал-Велдрин. Каждый из нас задумался о чем-то своем, но лично я пытался найти связь между всеми упомянутыми выше лицами. Из чего-то мне в голову закралась такая крамольная мысль. А не мы ли виноваты в нападениях на деревню? Отвлек меня резкий звук открывшейся двери. «Ракшан!» — взмахнул староста, приглашая к столу вошедшего охотника. «Да. Ничего себе, пожилой охотник, неплохо читающий следы. Вспомнилось мне описание, данное старостой этому высокому жилистому мужику лет 50 на вид, с густой черной бородой и абсолютно лысой головой. Да он любому фору даст. Одежда из крепкой дубленой кожи, колчан со светящимися тусклым синеватым светом стрелами и большой блочный лук цвета старой древесины, усиленный стальными вставками. Ну да, он же охотник, и, скорее всего, для него это не только профессия, но и класс персонажа. Дезрель, как и я, тоже очень внимательно посмотрел на вошедшего человека, и в его глазах прочиталось уважение вперемешку с толикой удивления, словно эльф понял, кто сейчас перед ним. Он было вскинулся что-то сказать или спросить, но неожиданно передумал. Ракшар же, скользнув по мне взглядом, на эльфе задержал свой взор уже надолго. Вот он прищурился, и спустя мгновение на его лице ненадолго проявилось недовольство вкупе с раздражением. Думаю, кем является Дезраэль, охотник понял отлично. Только вот почему мастер теней ему так не нравится? Чем вызваны эти эмоции? Неприязнью ко всем теням или именно к этому светлому эльфу? Или это как-то связано с прозвищем Дезраэля — Серый Лис? «Равар, зачем звал-то?» — густым басом произнес Ракшан, присаживаясь на стул за столом подальше от нас. Староста кивнул на Дезраэля, как бы передавая заданный вопрос эльфу. «Вывести на перевертышей сможешь?» — спросил мастер теней. «А ты сомневаешься?» — нахмурив брови, задал встречный вопрос охотник. «И вывести, и убить тоже. А что, тени уже нынче ни на что не способны?» Насмешливо усмехнулся мужчина, тем самым подтвердив мои подозрения насчет его неприязни либо к теням, либо лично к эльфу. «Кроме удара в спину. Вы ведь не за этим сюда приперлись?» Сквозь стиснутые зубы сплюнул Ракшан. «Не нам помочь. Ненавижу». Дезра лишь заскрипел зубами. Видно, что ему были очень неприятны эти слова, но он сдержался. Мгновенно собрался и продолжил разговор. «Мы», — выделил эльф, — «никогда не бросаем тех, кто нам предан. Запомни, ворон, никогда. Так что выведи нас на этих проклятых перевертышей, а остальное я могу сделать и сам». И, замявшись на мгновение, мастер тени продолжил. «Ты ведь отлично знаешь, что я не сумею прочитать следы животных, а в людском обличии они у деревни вряд ли появлялись». «Ворон? О как! Вокруг одни тайны. Что значит ворон? Тоже прозвище, как у эльфа, или что-то другое? Может, гильдия какая?» Эх, кто бы мне поведал, что тут вообще происходит? А за столом в этот момент зависла некая настороженность. Охотник задумчиво уткнулся в кружку, судя по запаху, с каким-то крепким алкоголем, кое ему поспешно пододвинул староста. Эльф нервно крутил вилку в руке, и было такое ощущение, что он ее вот-вот пустит в дело, вместо кинжала, а Равар постукивал пальцами какую-то мелодию на столе. Но вот охотник резко опрокинул кружку, несколькими глубокими глотками ее осушил и с громким стуком поставил обратно на стол. «Хорошо, я помогу», — произнес Ракшан. «Без меня вы их все равно никогда не найдете. Но ты мне лично будешь обязан. Не твоя гильдия убийц, не твои ученики», — указал он рукой на меня. «А лично ты». Охотник привстал и, оперевшись на стол руками, поймал взгляд эльфа, словно бы приглашая его сыграть в известную всем игру. Глаза в глаза, и кто отведет взор раньше? За столом возникла мертвая тишина. Вилка в руках мастера теней согнулась пополам. Сначала один раз, затем второй. На третий она просто превратилась в смятый кусок металла. Пальцы старосты замерли над столом. Он испуганно переводил взгляд с мастера теней на охотника и обратно. «Согласен», — выдавил из себя эльф и тут же поспешно добавил. «Только с некоторыми условиями». «Да за кого ты меня принимаешь?» Расслабленно садясь обратно, с улыбкой ответил охотник. «Конечно же, с условиями, которые мы обсудим позже. Ничего такого, что встанет поперек твоей чести и личных принципов. Если все это у тебя еще осталось, разумеется». Снова словесный укол мастеру теней. Такое ощущение, что ему нравится его выводить и ходить по лезвию ножа. «Выходим на охоту когда?» «Через 3 часа будем ждать тебя у ворот», — без раздумий ответил эльф. «Ночью все-таки будем охотиться. Тебе-то я не сомневаюсь, сдюжишь. А ученик?» «Справится», — ответил за меня Дезраэль. «Тогда я пойду, подготовлюсь», — встал из-за стола Ракшан и направился к выходу. «Обалдеть, а мое слово или мысли тут никого не интересуют? Ну и Вигор с вами, или какие другие боги?» Эльф погрузился в свои размышления, а я доедал какой-то вкусный салат. «Равар!» — резкий окрик Дезраэля. «Вот так ведь и подавиться недолго. Что это он так громко-то?» «А, староста задремать умудрился, а я и не заметил. Руки сложил, голову сверху положил, так сразу и не поймешь, что спит». «Да, да», — сонно захлопал глазами старик. «Свитки, зелья есть?» «В принципе, верно, свои надо экономить», — согласился я с мастером теней. «Да откуда же, серый?» — растерялся Равар. «У нас тут чай не город, отродясь таких вещей не было. Ни знахарки, ни мага своего у нас же нет». «Равар, свитки и зелья!» — в голосе эльфа зазвенела сталь. «Ах, да!» — староста мгновенно вскочил со стула и метнулся в соседнюю с гостиной, где мы и обедали, комнату. «Вспомнил! Есть!» — раздался оттуда крик. «Сколько надо?» «Неси все сюда, я сам выберу». Какой-то грохот, скрип несмазанных петель, звон, шорох бумаги и тихий, на грани слышимости, шепот. «Так, этого у нас вроде нету. Это не дам». «Я все слышу!» — раздельно и громко произнес Дезраэль. Ругань старосты и «Чтоб тебе Вигор уши твои длинные отоптал!» Отличная идиома. Проклинать светлого эльфа, вступившего в клан темных эльфов, именем бога-покровителя последних. Какая-то несуразица выходит. А если у Дезраэля 2 бога-покровителя? Кстати, и почему я об этом раньше как-то не задумывался? Анаркис от рождения, а Вигор по принадлежности к теням. Интересно, а как они там решают вопрос за право главенства над ним? Мирно или периодически драки по всем правилам, или без них устраивают? А может... Ох, и зря я об этом думал. Громкий, словно набат звон колоколов, отдался не только в моих ушах, но и даже, кажется, проник внутрь моей головы. В глазах потемнело, стало трудно дышать, а тело полностью онемело. Мало того, в груди, в районе сердца, медленно нарастала тугая тянущая боль, вполне терпимая, но неприятная до жути. «На вас произведено воздействие божественной силы. Боги Анаркис и Вигор обратили на вас свой взор. Будьте осторожны в своих мыслях и домыслах. Не стоит зря тревожить высшие силы». Эту надпись словно огнем выжгли в моих глазах. «Да-да, все понял, молчу!» — взвыл я. Но богам, или скорее искинам, этого показалось мало. Меня скрутила судорога, каждую косточку словно вывернули наизнанку, каждая клеточка тела наполнилась болью. Нет, болью. И я потерял сознание. Когда я очнулся и смог наконец-то нормально сосредоточиться на окружающем, то увидел, что эльф разбирает сваленную на стол кучу различных свитков и зелий, отодвигая в сторону к старости то, что его не заинтересовало. И было еще 2 кучки. Одна побольше, другая поменьше, куда мастер теней и отсортировал то, что считал для себя нужным. Что там случилось со мной и почему я выпал из реальности, то есть из виртуальности, их словно и не интересовало вовсе. «Спасибо, что побеспокоились обо мне. Я жив, здоров, в своем уме и твердой памяти», — пробубнил я, в мыслях зарекшись вообще не упоминать никаких богов. Ну их. «А?» — обернулся на меня староста. «Так ты это, тоже прикорнул?» «И Дезраэль сказал, что не стоит тебя будить». «Спал?» Мои глаза округлились, но переубеждать их я не стал. «Пусть спал». «Ага, конечно, спал. И приснился мне такой ужасный сон». «Проснулся? Вот и давай помогай. До выхода остался час», — скосив на меня глаза, вставил эльф. «Ого, меня вырубило практически на 2 часа». Эльф объяснил, что из принесенного старостой нам важнее всего, и я, умно покивав, стал ему помогать. Большая куча свитков и зелий предназначалась Дезраэлю, а меньшая — мне. Нечестно, конечно, но мастер теней при случае обещал поделиться. Скинув в мешок инвентарь 10 зелий на жизнь, 6 на ману, 3 свитка исцеления, 2 отравления, накладываемого на оружие, 1 купол полной тишины, рассчитанный диаметром на 30 шагов, 6 зелий ночного зрения, 2 на восстановление выносливости и 1 на повышение шанса критического урона. Я дождался, когда эльф сделает то же самое, и мы отправились к воротам. Еще 30 минут ожидания, и подошел Ракшан. Одежду он не поменял. Лишь в колчан добавились стрелы с тусклым красноватым свечением, а лук он сменил на практически такой же по размеру, но из черного дерева и усиленный. Я не поверил своим глазам, мифриловыми металлическими полосами. Обалдеть, сколько же он стоит! Да, непростой охотник живет в этом поселении, далеко не простой. Так как последняя атака была с задней части деревни, начнем именно оттуда. Ракшан первым вышел за ворота и направился к указанному месту, а мы, соответственно, за ним. Но прежде я выпил одно из зелий ночного зрения. Кое посоветовал эльф. И почему именно оттуда? Вокруг целая куча следов, самых разных. Пока мы шли, как минимум 2 я точно заметил. Правда, я совсем не уверен, что их оставили именно перевертыши в своем зверином обличье. «Ага, вот оно». Охотник присел на колено, внимательно высматривая что-то в примятой траве. Нет, не то», — разочарованно произнес он. И, отойдя на 10 шагов в сторону леса, снова присмотрелся. «Да, нашел! Идите за мной!» Рукой поманил нас Ракшан, двигаясь в направлении огромного валуна, заросшего мхом и кустарником вокруг. «Вот отсюда они начали рыть подкоп». Перед нами была глубокая и широкая нора, уходившая под косым углом вниз. «В самой деревне, в сарае-то, мы его закопали сразу, как отбили атаку», — добавил Ракшан. «Исследовать, куда он ведет, не решились». Охотник снова присел и чуть ли не обнюхал местность вокруг входа в подкоп. «Трое ушли туда», — указал он в левую сторону, если смотреть на лес. 5 туда», — рука охотника показала вправо. «Думаю, лучше идти за первой группой, так как меньше шансов запутаться в их следах». Следуя за охотником, мы зашли в лес. Здесь уже Ракшан подолгу останавливался на одном месте, изучая множественные следы. Иногда возвращался на небольшое расстояние обратно. Разочарованно качал головой, ругался, но находил верный путь, по которому уходили перевертыши. Двигались мы медленно и осторожно, используя все доступные нам навыки и способности. Эльф периодически пропадал из виду, почесывая окружающее пространство рядом, опасался возможной засады. Охотник, непонятно для чего, через каждые 20 метров клал на землю небольшой мешочек из грубой ткани. «Они далеко не глупцы, пытались плутать да петлять», — пробормотал Ракшан. «Только много живности распугали. Конечно, своим появлением, но зато тем самым сильно облегчили мне охоту. Вот если бы здесь еще и остальные животные присутствовали, те, что издавна обитают в этом лесу, тогда да, сложности возникли бы точно. Попробуй отличи следы некоторых видов волков от следов перевертыша в личине такого же животного. Или...» «Тссс!» — неожиданно прервал разговорившегося охотника Дезраэль. «Слева, там!» — указал он рукой. Охотник отреагировал мгновенно, вскинув лук, поочередно выпустив в указанное место одну за другой три красных стрелы. Раздался тихий скулеж, который тут же был прерван еще одной, но в этот раз синей стрелой. «Проверь», — приказ светлого эльфа, и, уйдя в невидимость, я пробираюсь сквозь кусты к поверженному противнику. «Какая гадость! Я вышел из невидимости рядом с мертвым существом. Жуткая животная маска вместо лица, клоки шерсти на почти человеческом туловище, руки, заканчивающиеся лапами. Перевертыш застыл в стадии смены облика скота на человека в середине процесса». «Магия, наложенная на красные стрелы», — произнес подошедший охотник за моей спиной. «Замедляет регенерацию и время смены облика что оборотнем, что перевертышем», — кивнув на труп, объяснил он. «Неприятное зрелище, да?» «Это либо из дозорных, либо решил просто прогульнуться. А вот и эльф подошел. Но второе вряд ли. Учитывая, как быстро мы его убили, он из самых слабых представителей этого жалкого племени. Возможно, что где-то здесь еще один бродит, более взрослый и более сильный». «Самых слабых» — хорошо сказано. Я бы и с таким противником встречаться поостерегся бы. Ибо понятия не имею, на что они способны в зверином обличии, да еще и с хитрым и изворотливым разумом человека. Конечно, что охотнику, что светлому эльфу такие вот противники, как говорится, на один зуб, но на то они и неписи хай-левел. Ведь отлично понятно, что Ракшан далеко не простой охотник. «Скорее всего, перевертыши просто разошлись», — предположил охотник. «А может, и учуяли все-таки что-то. Поэтому старший отправил его или их на разведку, или смерть, если догадался, кто именно вышел по их душе». «Крейбин, затаись здесь на всякий случай», — начал раздавать указания эльф. «Ракшан, проверь по следу, откуда именно он пришел. Если что, я буду рядом, не заметят, а нападут — поддержу». Охотник и эльф скрылись в зарослях, а я, выбрав наиболее густые кусты рядом с мертвецом, засел в них, дожидаясь отката умения невидимости. И обзор отличный, и среагировать успею, если противник появится. Рычащий звук недалеко от меня. И рядом с мертвым собратом, периодически мерцая и растворяясь в воздухе, проявляется перевертыш в облике медведя, здоровенного такого медведя. В холке метра полтора, лапы размером с мою голову, а пасть усеяна острыми, как бритва, зубами. И что это еще за маскировочный скилл такой у перевертыша, на грани фантастики? Не помню я таких заклинаний. Вот что мне теперь делать? Атаковать? Рискованное это дело, ведь кто его знает, что у него там еще за магия в запасе есть. Хотя если он меня обнаружит, то начнет бой первым, и тут уже шансов выйти победителем будет... Очень мало их будет. Так что там с невидимостью? О, отлично, откатилась. Тут же активирую и покидаю кусты, не пошевелив в них ни единую ветку. Медленно обхожу и стараюсь подкрасться к обнюхивающему собрата перевертушу со спины. Вот он отвлекся на стрелы, пошевелив лапой одну из них. Вот его взгляд упирается в отпечатки обуви. Знатно мы натоптали. Еще три шага, и я у цели. Но тут медведь внезапно поднял голову, шумно втянул воздух в ноздри и нервно полоснул когтистой лапой по земле. Неужели почуял? Раскрывая себя, делаю резкий рывок и прыгаю ему на спину. Бью материализованным в руке кинжалом хаоса в шею. Есть! Срабатывает двойной удар и на закуску крит. Брызнула кровь, и зверь, дико заревев, закрутился, как юла. Проворный медвежонок. Вцепившись второй рукой в шерсть, а первый еще крепче сжав рукоять, так и не вынутого из раны клинка, стараюсь не свалиться. Но зверю все-таки удается сбросить меня со спины, и он тут же отпрыгивает в сторону, яростный. Наполненный злобой взгляд, и шерсть на спине медведя встает дыбом. Выхожу из кувырка и сразу же оказываюсь на ногах. Кинжал в руке исчезает, подчиняясь мысленной команде, и я тут же выхватываю мечи, принимая защитную стойку. Привычным оружием биться намного сподручнее. Перевертыш аж трясет от жажды крови, от желания порвать врага на части. Пасть оскалена, тягучая слюна капает на землю. Но вот он без предупреждения мгновенно срывается с места и за пару метров от меня отталкивается от земли. Все происходит так быстро, что я толком не успеваю отреагировать, только лишь подставить правую руку, не давая его пасти сомкнуться на моей шее. Зверь опрокидывает меня на спину. Острые зубы в мгновение ока дробят кости, и система где-то на краю сознания тут же начинает засыпать сообщениями об уроне. Боль не чувствую, в крови плещется адреналин. Пытаюсь ударить второй рукой, но перевертыш, словно прочитав мои мысли, упирается лапой в плечо, когтями проткнув броню насквозь. Медведь отпускает мою руку, и его оскаленная морда приближается к моей голове. Кроваво-красная от крови слюна из пасти капает прямо на лицо, попадая в глаза и застилая их алой пеленой. Все, я труп. Но вот зверь замирает. Уши, словно локатор, шевелятся в поисках тревожных звуков. Перевертыш поворачивает голову в сторону и... Вжих! Синяя стрела вонзается зверю точно в голову. Вжих! Еще одна туда же. И еще вжих, вжих, вжих. И медведь оседает всем своим весом прямо на меня. «А-а-а!» Застонал я. Адреналин боя прошел, и боль в раскуроченной руке вспыхнула во всей ее красе, а тут еще туша упала сверху. Эльф и охотник проворно стащили с меня медведя. «Смотри-ка, живой!» Раздался веселый голос Ракшана. «Молодец, парень!» Похвалил он меня, помогая встать. «Спасибо за то, что спасли!» Я достал свиток с заклинанием полного восстановления и активировал его. Мое тело окутало аура исцеления. Бар жизни тут же рванул вверху, кости с хрустом встали на место, а раны затянулись на глазах, не оставив и следа от жуткого ранения. Жаль, нет магии для восстановления одежды. В моем случае без помощи хорошего мастера не обойтись. Разочарованно оглядел я практически отсутствующий рукав и рваное отверстие на плече. «Неудачная идея была оставить здесь твоего ученика одного», произнес охотник, подходя к первому убитому перевертышу и вырезая из него стрелы. «И правда ведь убить могли?» Эльф промолчал, но бросил на меня недовольный взгляд, мол, не мог сам справиться. «Ну а я-то что? Я с такими противниками в жизни ни разу не сталкивался». «А что там с третьим перевертышем?» спросил я. «Почему вы вернулись?» «Он мертв», коротко бросил эльф. «Следов дальше нет. Надо возвращаться к той пятерке».